Глава 38. Катарина. Комакс вылетает сквозь взрывозащитные ставни энтропии навстречу ночи, оставляя внизу продолжающих сражаться солдат Картекса и генхакеров. Когда я смотрю на их противостояние, в желудке поднимается чувство вины от того, что мы сбегаем оттуда. Скоро всех жителей энтропии засунут в такие же резервуары, из которого всего несколько минут назад выбралась Дзюньбэй. А ведь подобное может происходить по всему миру. Да, людей не убивают, но от одного взгляда на то, как их насильно погружают в кому, меня охватывает ужас. Должен быть способ преодолеть все разногласия, разрывающие этот мир на части. Я прижимаю руку к стене комакса, чтобы удержаться на подкашивающихся ногах. Я не собираюсь рассказывать Дзюньбэй о боли, раскалывающей череп, или статике, покалывающей кожу. С тех пор, как она вырвалась из резервуара, имплант скоро не выдержит. Но она, в отличие от меня, не чувствует этого. А значит, Дакс оказался прав. Если имплант сломается и две половинки мозга соединятся, пострадаю от этого именно я. Хотя и не скажешь, что Дзюньбэй сейчас лучше, чем мне. Она стоит у окна и смотрит на гору, проплывающую под нами. На ее бледном лице проступают пятнистые синяки от быстро распространяющейся инфекции, а вскоре начнется лихорадка. И тогда мы уже ничего не сможем сделать. «Так какой у нас план?» — спрашивает Новак. «Нужно догнать Агнес», — говорит Дзюньбэй. «Она улетела на комаксе незадолго до нас и, похоже, направляется на север». Она отворачивается от окна и опускается на колени рядом с раненой девушкой по имени Рейн, которую я видела, когда приезжала в энтропию. Дзюньбэй открывает аптечку и прижимает марлевую салфетку к окровавленным пластинам на ее груди. Рана довольно серьезная, но Дзюньбэй, похоже, не сильно переживает из-за этого, пока накладывает повязку. Генхакер чуть старше нас, кожу которого украшает серебристый узор электрической цепи, садится рядом и принимается помогать ей. Кажется, ему не очень нравится Дзюньбэй, но они слаженно работают вместе, вкалывая Рейн исцеляющую сыворотку и склеивая края раны. «Агнес?» — Новак хмурится и обменивается взглядом с одним из своих людей. «Но какое она имеет отношение ко всему этому?» «Раньше ее звали Гадюка», — объясняю я. «И именно она превращала людей в одичалых. Агнес пытается уничтожить Картекс и развязать войну. По ее мнению, это неизбежно. И чтобы спасти как можно больше людей, она планирует контролировать происходящее. Собирается сжечь мир дотла, чтобы восстановить его с помощью панацеи на своих условиях». «Чертовски хороший план», — отвечает Новак с чем-то напоминающим восхищение в глазах. «Это абсурд», — возмущается генхакер с изображением электрической сети на коже. «Нельзя построить мирное общество на лжи и контроле. Оно не простоит долго, как не простоял и Картекс. Люди не пойдут за обманывающим их лидером». «Согласна», — говорю я. «Я не люблю Картекс. Но не хочу, чтобы они пали от руки человека, чьи идеалы еще хуже. Ведь Агнес собирается влиять на разум людей». «И Дзюньбэй тоже», — выходя из кабинки пилота, возражает Ля Бен и скрещивает руки на груди, где из-под футболки выглядывает повязка. Он встречается со мной взглядом и одаривает короткой улыбкой. «Привет, кальмар». Дзюньбэй с трудом поднимается на ноги. «Ли, прости меня». «Я пока не готов к твоим извинениям», — выдавливает он сквозь стиснутые челюсти, даже не посмотрев на нее. «К тому же накопилось слишком много всего, за что тебе стоит просить прощения, Дзюньбэй. И где вообще этот чертов мото?» Дзюньбэй опускает глаза. «Он умер. Он...» «Мато пытался убить меня», — говорит генхакер с изображением электрической сети на коже. «И она решила спасти меня». Ля Бен удивленно поднимает взгляд на Дзюньбэй, и его глаза расширяются. «Хм, проклятие, ты заражена». Все тут же оборачиваются к ней, а Новак инстинктивно отступает на шаг. «Да», — подтверждает Дзюньбэй, — «и вирус быстро прогрессирует». В грузовом отсеке комакса воцаряется тишина. На лбу Дзюньбэй появляется испарина, а значит, лихорадка начинается. И хотя она еще в сознании, это ненадолго. «Ля Бен прав», — говорит она. «У меня накопилось слишком много всего, за что стоит просить прощения. Ведь по моей вине мир сейчас сходит с ума. Я думала, что смогу сделать его лучше, но ошиблась. Кот сейчас слишком опасен для людей. Мы сломлены». «И прежде чем пытаться изменить свой разум, нам необходимо исцелиться. Поэтому если отдать панацею людям сейчас, люди, считающие себя умнее других, превратят ее в оружие». «У Агнес есть кот?» — спрашивает Новак. «Она планирует взять его у Лаклана», — отвечает Дзюньбэй. «Но чтобы воспользоваться им, Ей необходимо заполучить ДНК Катарины. «Для чего ей это?» — интересуется Ляобен. Дзюньбэй косится на меня и обхватывает себя руками. Ее маленькая фигурка смотрится невероятно хрупкой в облегающем защитном костюме. «Потому что у Катарины тоже есть дар. Она моя сестра». Ляобен переводит растерянный взгляд с нее на меня. «Это долгая история», — говорю я. «Но я обязательно расскажу ее тебе, как только все закончится». «Для работы вакцины тоже нужна ДНК Катарины», — продолжает Дзюньбэй. «Агнес ищет Лаклана не только для того, чтобы заполучить панацею. Она собирается использовать для опытов клон Катарины, в котором хранится ее ДНК. Так что нужно найти и остановить ее до того, как это случится. К тому же нам понадобится помощь Лаклана, чтобы вакцина действительно заработала». «Именно это мы и должны были сделать с самого начала», — выпаливает Ляобен и, скрестив руки на груди, прислоняется к стене Комакса. «Но нам понадобится помощь остальных. Уверен, Коул согласится. И Анну, скорее всего, тоже удастся убедить. Но я не знаю, где Зиана». «Я нашла ее, признаюсь я. Но сомневаюсь, что кто-то из них захочет нам помочь». «Я попрошу их об этом», — говорит Дзюньбэй. «К тому же мне нужно извиниться и перед ними. Но если все сложится удачно, мы сможем покончить со всем этим прямо сегодня». «Значит, нам нужно найти Лаклана», — задумчиво произносит Новак. Ее глаза стекленеют. «Его вместе с командой ученых эвакуировали сегодня, но я не знаю, куда их перевезли». «Зато Дакс знает», — говорю я. «Давайте спросим у него. Он должен помочь нам, иначе Агнес все разрушит». Плечи Ляобена напрягаются. «Он и сам все рушит. Он послал истребителей, чтобы взорвать базу Новак». «Мы еле успели их остановить», — подтверждает она. А затем осторожно переступает с ноги на ногу. Судя по пластиковому кожуху, охватывающему одну из икр, Новак ранили во время нападения. Мне удалось связаться с Даксом и уговорить его отступить всего за несколько минут до начала обстрела, продолжает она. Он считал, что Ляобен мертв, поэтому в отместку отдал приказ разбомбить нас. От этих слов по коже расползаются мурашки от нахлынувшего чувства вины. Ведь это я сказала Даксу, что видела глазами Дзюньбэя окровавленное тело Ляобена. «Давай свяжемся с ним, Ли», прошу я. «Может, Дакс сможет остановить атаки мирных жителей бункеров?» Он качает головой. «Мне нечего ему сказать. Он ничем не отличается от остальных лидеров Картекса. И не слушает меня. Он думает, что Картекс — единственный шанс человечества на выживание». «Пожалуйста», — молю я. «Ты готов отдаться в руки Лаклана для новых опытов, но не хочешь просить о помощи Дакса?» Ляобен наклоняет голову сначала в одну сторону, затем в другую, после чего откидывает ее назад. «Хорошо. Я позвоню ему, но не уверен, что Дакс мне ответит. Я игнорирую его звонки, и он прекратил попытки связаться со мной часа два назад». «Он ответит», — подходя к Ляобену, уверенно заявляю я. «Он переживает за тебя. Просто позвони ему». «Уже звоню», — бурчит Ляобен. «Хватит, черт возьми, хватит давить на меня». Его глаза стекленеют, и у меня перед глазами вспыхивает запрос на конференц-связь. Я принимаю его, и спустя мгновение перед нами начинает мерцать воздух. А затем возникает трехмерная проекция Дакса с безумными глазами, всклокоченными волосами и потрёпанной одеждой. Кажется, из присутствующих в Комаксе его видим только мы. Но они все равно поймут, что мы с ним разговариваем. «Ляобен?» Дакс переводит взгляд с него на меня и обратно. «Что, черт побери, происходит? Я пытаюсь дозвониться до тебя уже несколько часов. Ты отправил на базу Новак истребители», — отвечает Ляобен, «и собирался разбомбить ее. Я думал, они убили тебя. И что? Ты не можешь начать войну только из-за того, что я умер». Дакс потирает глаза. «На самом деле могу ли?» Ляобен качает головой. «Ты собирался разбомбить базу с сотнями мирных жителей. Знаешь, трудно назвать мирными тех, кто сам начал войну, напав на нас», — возражает Дакс. «У Дзюньбэ есть коса. При желании она может уничтожить миллионы людей за одно мгновение. Так что мне показалось разумным решением разбомбить базу, где она находилась. Но даже оно далось мне нелегко». «Ты мог потребовать перемирия», — говорит Ляобен, — «или сдаться». С губ Дакса срывается горький смешок. «За последние 3 часа я потерял 74 бункера, Ляобен. Люди по всему миру стремятся выбраться на поверхность. И мы едва удерживаем контроль над теми, что еще остались. Мирные жители хотят сражаться с генхакерами. Я даже не стану заикаться им о перемирии, или предлагать сдаться. Ты просишь меня пойти против 3 миллиардов человек, которыми я должен руководить. И объявление войны — единственное, что способно вернуть их в бункеры. «Но тебе не нужно их возвращать», — выпаливаю я. «Мы хотим создать вакцину, и в этот раз она устоит против любого штамма». Дакс проводит рукой по волосам. «Я уже где-то это слышал». «Но в этот раз все получится», — уверяю я. «Мы тоже пытаемся остановить восстание. И знаем, кто вызывает беспорядки в бункерах. Это гадюка. Именно она стоит за появлением зараженных голубей, превращением людей в одичалых и запуском протоколов самоуничтожения». Это привлекает внимание Дакса. «Гадюка», — повторяет он, и его взгляд становится задумчивым. «А вы не знаете, где она?» «Мы как раз отправились на ее поиски. Думаем, она летит к Лаклану, и нам нужно знать, где его прячут». Дакс в нерешительности переводит взгляд с меня на Лиабена. Но затем его глаза стекленеют, и у меня на панели появляется файл с координатами местонахождения Лаклана. «Здание хорошо охраняют, но я прикажу, чтобы вас пропустили». «Спасибо, Дакс!» — благодарю я. Лиабен молча кивает. «Ли», — начинает Дакс, — «с чего ты взял, что я бы спокойно воспринял, что ты причиняешь людям боль, даже если бы они были повинны в моей смерти?» — спрашивает Лиабен. Дакс опускает голову. «Прости. Твои извинения не остановят эти атаки», — говорит Лиабен и разочарованно вздыхает. «Ты должен сделать что-то больше, чем это. Ты должен связаться с Новак и разработать с ней план, как объединить ваших людей. Ты должен перестать идти на поводу у мирных жителей, тем более если они не правы. Ты должен быть лидером и вести себя соответственно». Дакс поднимает голову и встречается взглядом с Лиабеном, а его зеленые глаза сверкают. «Я сделаю все, что смогу». «Нет, сделай больше, чем можешь», — возражает Ли. «Сделай невозможное. Мы на грани уничтожения нашего грёбаного мира. И сейчас главное — остановить это». «Твои просьбы скромны, как и всегда», — отвечает Дакс, и на его лице появляется намек на улыбку. Плечи Лиабена расслабляются, и он потирает лицо руками. «Просто останови эту войну хотя бы на одну ночь, хорошо? А мы сделаем все остальное». Дакс оглядывается через плечо, будто кто-то зовет его, а затем поворачивается к нам. «Мне пора идти, я свяжусь с Новак». Он бросает последний взгляд на Лиабена, а затем воздух снова начинает мерцать, и его трехмерная проекция исчезает. «Ну что?» — спрашивает Дзюньбэй. Дакс дал нам координаты местоположения Лаклана. Я открываю файл с данными. Это в Канаде. На север, где-то в горах. Он сказал, что здание охраняется, но пообещал предупредить охранников о нашем появлении. Я загружаю в истине последние полученные снимки местности с высоты птичьего полета и вижу перед собой здание, окруженное грузовиками, палатками и комаксами. Похоже, там собралась небольшая армия. Я слегка отдаляю изображение и вижу, что здание находится в долине, окруженной закутанными туманом горами. У меня перехватывает дыхание, когда я осознаю, что это за место. Просто мне никогда не доводилось видеть его сверху. «Ты нашла, где его держат?» — спрашивает Дзюньбэй. «Да», — выдавливаю я, продолжая смотреть на изображение. «Мне не следует удивляться выбору Лаклана. Это скрытая лаборатория, расположенная вдали от населенных пунктов и не указанная в официальных списках Картекса. Лаклан ждет нас в лаборатории проекта Заратустра». Посмотрев на Дзюньбэя и Лиабена, говорю я.